31 глава «Проблеск надежды». «Погодите», — властно отчеканила Екатерина Медичи, — «не впускайте этого человека, пока я не уйду. Возможно, вы и жаждете доверить жизнь сына тому, кто лишил жизни его отца, но я-то отнюдь не желаю снова видеть и слышать убийцу моего супруга. Все это возмутительно, а посему я удаляюсь до его прихода». И она вышла, даже не взглянув на своего умирающего сына, но зато, уходя в свои покои, она намеренно не задернула портьеру и, захлопнув дверь, тут же жадно приникла к замочной скважине, дабы слышать и видеть все, что произойдет в комнате короля. Габриэль вошел в сопровождение госпожи де Ель, преклонил колено, поцеловал руку королеве и низко поклонился кардиналу. «Что скажете?» — нетерпеливо спросила Мария Стюарт. «Скажу, государыня, что я уговорил мэтра Паре, он здесь». «Благодарю, благодарю вас, преданный друг». «Но разве королю стало хуже, государыня?» — шепотом спросил Габриэль, с беспокойством взглянув на бледного и неподвижного Франциска II. «Увы, никакого улучшения!» — всхлипнула королева. «Трудно вам было уговорить мэтра Амбруаза?» «Не слишком, сударыня. Его и раньше приглашали, но в таких выражениях, что ему оставалось только отказаться. Ему заявляли, что он должен честью и головою поручиться за жизнь короля, даже не осмотрев его. От него не скрывали, что он, как протестант, опасен для гонителя протестантов. Словом, к нему проявили столько недоверия, ему ставили такие жесткие условия, что он вынужден был наотрез отказаться. Впрочем, посланцы не выказывали особой настойчивости». «Неужели они в такой форме передали наше предложение господину Паре?» — усомнился кардинал. «Но ведь мы лично, мой брат и я, два или три раза посылали к нему людей, и всегда они возвращались с отказом, с непонятными отговорками. А мы-то думали, что наши посланцы вполне надежные люди». «Так ли оно было, ваше преосвященство?» — усмехнулся Габриэль. «Мэтр Паре принял иное решение после того, как я передал ему милостивые слова королевы. Он убежден, что его намеренно, с преступной целью, не желали допустить к больному королю». «Тогда я начинаю понимать», — ответил Карл Лотаринский и прибавил тихо. «Я узнаю в этом милую ручку королевы Екатерины, и в самом деле ей крайне невыгодно спасти собственного сына». Между тем Мария Стюарт, предоставив кардиналу разбираться в том, что случилось, снова обратилась к Габриэлю. «Так мэтр Паре последовал за вами?» «По первому моему слову». «Он здесь?» «Он ждет вашего разрешения войти». «Пусть сейчас же войдет, сейчас же!» Габриэль вышел и через мгновение вернулся вместе с хирургом. Спрятавшись за дверью, Екатерина затаила дыхание. Мария Стюарт подбежала к Амбруазу и, взяв его за руку, повела к постели больного, отрывисто бросая на ходу. «Спасибо, что вы пришли, мэтр. Я надеюсь на вашу преданность, так же, как и на вашу науку. Пойдемте скорее к постели короля». Не успел Амбруаз Паре опомниться, как уже стоял перед королем. Тот едва слышно стонал. Хирург внимательно всмотрелся в его осунувшееся, словно иссушенное страданиями лицо. Потом наклонился над тем, кто был для него только больным, и осторожно прощупал опухоль. Король почувствовал легкое прикосновение руки врача, но не смог приподнять отяжелевшие веки. «Ох, болит!» — жалобно прошептал он. «Больно! Неужели вы не поможете мне?» В комнате было темновато, и Амбруаз жестом попросил Габриэля придвинуть к нему светильник, но Мария опередила Габриэля и сама посветила хирургу. Тщательное и молчаливое обследование длилось минут 10. Потом Амбруаз Паре, строгий, задумчивый, встал и задернул полог постели. Мария Стюарт не смела нарушить его глубокое раздумье и только с тревогой следила, за выражением лица Амбруаза Паре. Что-то он скажет».